Глава 11. Молли неотрывно следила за ней, терпеливо перебирая лапами, будто ей было не втерпёшь. Фрейя сокрушенно вздохнула, увидев заглядывающие ей в лицо глаза собаки. Это было непросто, вот так вдруг заделаться владельцем животного. Всякий раз, когда она ловила на себе взгляд коричневых смышленных глаз, чувствовала угрызение совести из-за того, что редко выводила ее на улицу и не баловала вкусняшками. Сама она не стала бы заводить собаку, тем более такую большую. В родословной Молли, если хорошенько поискать, наверняка отыскался бы кто-нибудь размером не меньше лошади. Однако брат Фрей ценил именно эту породу. Он и был официальным владельцем Молли. Бальдур выбрал себе собаку, которая хорошо смотрелась бы в музыкальном рэп-клипе, скалясь на заднем плане между дорогих машин и трясущих задницами девиц. Ему хотелось заиметь собаку, готовую утолять жажду кровью и глотать кости динозавров. Фрей даже подозревала, что под густой шерстью Молли сможет скрываться татуировка. Только после совместного месяца проживания с этой псиной она стала обращаться с ней, не страшась потерять палец или даже руку. Молли зевнула, до отказа распахнув огромную пасть. Блеснул ряд белых острых зубов, казалось, доходивших до самой глотки. Хотя Фрей еще относилась к Молли настороженно, ей, тем не менее, все еще приходило в голову, что иметь ее рядом с собой вовсе не так уж и плохо. Она радовалась присутствию этой собачищи, когда каждую без исключения ночь подхватывалась, разбуженная грохотом и воплями шарахающихся по подъезду жильцов горемычного дома. Ее брат был не единственным обитателем этих задворок жизни. Для Фрея являлось загадкой, какие силы могли собрать всех этих бедолаг в одном доме. Может, существовал какой-нибудь чат на каком-нибудь сайте, где они делились своими координатами и таким образом кучковались? Или по причине такого состояния дома и его обитателей жилье здесь особо не ценилось, что давало подобным индивидам возможность дешево покупать или снимать его? Молли перестала зевать, отвернула в сторону свою большую голову и, казалось, обиделась. Фрей снова почувствовала укол совести. Сегодня она совсем не занималась собакой. Лишь выпустила ее утром в огороженный двор, где-то нашла место помочиться, меж валявшихся повсюду пустых консервных банок и другого мусора, украшавшего прилегающий к дому участок. Это был первый случай, когда работа ставила ей свои условия, совершенно разладив ее собачий график. «Мы выйдем погулять, когда я вернусь с работы». Ох, не стоило ей произносить слово «гулять». Собака моментально навострила уши и повернулась к Фрейе, радостно вывалив язык. Та вздохнула, потянулась к коробке с вчерашней пиццей и выбрала плотно покрытый фаршем кусок. Вот. Молли, проглотив кусок целиком и облизавшись языком размером с добрую рыбину, уставилась на Фрейю в надежде на продолжение банкета. «Все, девуля, больше нельзя, а то фигуру потеряешь». Фрей покрутила головой, прикидывая, не прибавила ли Молли с боков. Кажется, так и есть. Что, впрочем, не страшно в разумных пределах. Молли скорее была худощавой, когда Фрейя забрала ее приятеля-брата, который присматривал за ней, пока Бальдур отсиживал срок. Что получилось очень кстати, так как этот собачий опекун как раз нарушил условия досрочного освобождения и сам очутился за решеткой. Так как брат любезно разрешил ей жить в своей квартире, Фрейя не могла отказаться от собаки. Если бы он одолжил ей только машину, она не согласилась бы присматривать даже за рыбками. Когда сегодня Фрейя заглушила ее у дома, мотор издал скрежещущий звук, предупреждавший о том, что хорошо бы иметь под рукой телефон вызова такси, когда придет время собираться в дом ребенка. Часы на кухонной стене показывали, что ей пора выдвигаться в путь. Поручение Хюльдера организовать опрос через час выполнить не получилось. Дед девочки счел такое краткое уведомление совершенно неприемлемым. Он объяснял это тем, что дети после всего свалившегося на них наконец-то встретились со своим отцом, и оторвать Маргарет сейчас от него значило усугубить ее состояние. Фрей пришлось, стоя в дверях дома, буквально вымаливать у деда приемлемое для них время. Ее не впустили в дом, и за все это время никто даже не выглянул на голоса. Ни дети, ни отец, ни бабушка детей. Из глубины дома до Фрей доносился плач и взволнованные голоса, но слова разобрать было невозможно. Да ей и самой меньше всего хотелось знать, что там происходит, и тем более встревать в их семейное горе. Всю дорогу, пока шла к машине, Фрей чувствовала у себя на затылке взгляд деда. Он не ушел в дом, пока она не открыла дверцу машины. Наверное, хотел убедиться, что она точно уехала. будто боялся, что она будет болтаться вокруг их дома, пока не придет время встречи в доме ребенка. Вот уж нет. Сегодня воскресенье, и этот день ей хотелось провести совсем по-другому, хотя первоначальная воскресная программа и полетела к чертовой бабушке. Ее подружки, скорее всего, уже отобедали и собирались по домам, и не было смысла торопиться к ним в центр. Ее планам уделить немного внимания Молли тоже придется подождать. Взяв со стола ключи, Фрея улыбнулась собаке. Молли с надеждой проследовала за ней к дверям, но когда стало ясно, что прогулки не будет, разочарованно вернулась в гостиную. Глядя на ее понурый вид, Фрея задалась вопросом. Стала бы Молли защищать ее, если бы кто-нибудь вдруг к ним вломился? Сейчас в это слабо верилось. «Нет необходимости подчеркивать, как важен для нас этот опрос, но я все же хочу это сделать». Они сидели за столом, наблюдая сквозь смотровое стекло, как в опросной комнате Силья и Маргарет устраивались на маленьком диванчике. Девочка казалась более взволнованной, чем в прошлый раз. Она, видимо, мало-помалу начинала осознавать смерть своей матери. «Наше расследование в значительной степени будет основано на ее описании, поэтому я прошу вас постараться провести беседу как можно плодотворнее». Хюльдер говорил, слегка подавшись вперед, будто искал лучшего равновесия на стуле. Возможно, он хотел, чтобы Сили наверняка расслышала каждое его слово через стоявший в середине стола микрофон. Круги под его глазами казались еще темнее, нестриженная шевелюра была еще всклокоченнее, и весь вид более помятый, чем утром. Он приехал без опоздания в сопровождении сотрудницы полиции, которую представил как Эртлу. Она почти не открывала рта. Похоже, у нее не было какой-то особой роли, кроме как молча сидеть рядом с Хюльдером. Тем не менее, по выражению ее лица можно было догадаться, что у нее имеется собственное мнение о происходящем в данный момент, и, видимо, негативное, так что ее молчание было даже кстати. Сейчас, при словах Хюльдера «я прошу вас постараться провести беседу как можно плодотворнее», она кивнула в знак согласия с ним. «Нас не нужно призывать ни к чему такому». Голос Фрей звучал вежливо и в то же время сухо. Ей было не до шуток. Что он вообще о себе возомнил? Полиция не может распоряжаться в доме ребенка. Не мешало дать им четкое понятие это с самого начала. Для нас показания детей очень важны. Сюда никто не приходит просто поболтать. Просто успокойся. Она бросила на него взгляд, попутно одарив холодной улыбкой. Доверь нам контроль над процессом и сфокусируйся на своих вопросах. Еще до приезда Маргарет, Хюльдер и Силья обсудили основные вопросы, которые он хотел задать девочке. Следователь также передал Силье рисунок Маргарет с изображением мужчины возле ее дома. Сначала он уперся, когда Силья наотрез отказалась показывать девочке рисунок в пластиковом файле. Но в конце концов согласился, что девочка охотнее согласится прокомментировать рисунок, если увидит его в привычном для нее виде. Важнее всего, по мнению Хюльдера, было выудить из Маргарет все, что она могла сказать о возможном следующем убийстве. Силья запомнила вопросы следователя, но объяснила ему, что после ответов Маргарет у него, скорее всего, возникнут новые, так что он должен постараться ей тут же их сообщить. Он также должен понимать, что она не может выплеснуть на ребенка все вопросы сразу, без разбора, как, вероятно, ему хотелось бы. Она сама будет контролировать темп опроса и на свое усмотрение перефразировать его вопросы. Как и многие, побывавшие здесь до него, судьи, следователи, прокуроры, Хюльдер кивал, полностью соглашаясь с ее доводами. И как все побывавшие до него, он, скорее всего, тут же растеряет всю выдержку и терпение, как только начнется опрос. «Ты помнишь, о чем мы говорили? Если Силья отвлечется от твоих вопросов, дай ей знать. А так просто сохраняй спокойствие и постарайся не бубнить в микрофон. Доверься нашим методам, поверь, что мы относимся к этому очень серьезно, хорошо?» Хюльдер просто пожал плечами, не глядя на Фрею, будто был с ней во всем согласен. А может, был просто слишком уставшим, чтобы возражать. «Да, хорошо, можем мы начинать?» Он отклонился на спинку стула, исчезнув засидевшей рядом с ним Эртлой. «Всему свое время». Повернувшись к стеклу, Фрея слушала, как Силья мягко расспрашивала девочку о снеге на улице. Маргарет молчала, ее губы были плотно сжаты. Ребяческим движением она отвела рыжую кудряшку за ухо, после чего сосредоточенно уставилась на свои розовые носки. Хотя чувствовала она себя не лучшим образом, выглядела она тем не менее спокойной, чего нельзя было сказать о ее деде. «Напоминаю, что мы с Маргарет уйдем отсюда ровно через час, не минутой позже. Она должна быть со своей семьей, с отцом и братьями. Время пошло. Девочку, как и в прошлый раз, привел ее дед, что удивило Фрейю, но она не стала ни о чем спрашивать. Она ожидала, что с Маргарет в этот раз придет отец, но тот, наверное, был слишком расстроен и не уверен, что в состоянии выдержать такое испытание. Также возможно, что ему не разрешили присутствовать на снятии показаний дочери, поскольку он все еще числился подозреваемым. Силья дала знак, что готова. Она повернулась к Маргарет и прикоснулась к ее руке, лежавшей на сиденье дивана между ними. Девочка отдернула руку и засунула ладошки под худенькие бедра. Силью это никак не смутило. «Маргарет, я знаю, что ты неважно себя чувствуешь, и тебе, наверное, как можно скорее хочется вернуться домой. Так что давай не будем здесь долго засиживаться, хорошо?» Девочка по-прежнему рассматривала свои носки. Ее ноги не доставали до пола, но она не раскачивала ими. Так же, как и многие другие дети, сидевшие на этом диване до нее. «Ты очень важный человек, Маргарет. Ты, конечно, всегда важный человек, но сейчас больше, чем обычно. Ты можешь помочь полиции найти виновного в том, что произошло с твоей мамой». Маргарет сидела неподвижно, как изваяние. «На самом деле ты настоящий герой. Но, к сожалению, не бывает героев, не побывавших в трудных ситуациях. Вот, например, чтобы съесть мороженое, героизм не нужен. Или нужен?» Маргарет не ответила ни да, ни нет. «Я знаю, что тебе очень трудно вспоминать ту ночь, и для этого как раз нужно мужество. Если ты попробуешь вспомнить, что видела или слышала, и расскажешь мне об этом, то это очень поможет полиции выяснить, что произошло». Фрейя и Силья договорились ни в коем случае не упоминать человека, проникшего в дом Маргарет. Его пол был неизвестен, и даже малейший намек на мужчину или женщину мог закрепиться в голове девочки как факт. Вести беседу нужно было очень осторожно, чтобы не внедрить в сознание девочки ложных идей, которые она могла бы принять за свои. «Как думаешь, смогла бы ты рассказать мне, что случилось? Только то, что ты помнишь. Если ничего не помнишь, то ничего страшного. Просто скажи, что ты ничего не помнишь, и все». При этих словах Хюльдер болезненно сморщился. Сидевший тут же представитель прокуратуры тоже. Врача и медсестры, присутствовавших на предыдущей беседе с Маргарет, сейчас не было. Фрейя решила не приглашать их сегодня. Вызов специалистов в выходной день стоил недешево. Комитет охраны детей также отказался присутствовать при сегодняшнем опросе. Я зажала уши. Тихий детский голосок звучал в динамиках жутковато. Я зажала уши руками. Я не хотела слушать, как плачет мама. Силья, не ожидавшая такого быстрого ответа, оторопела, но лишь на мгновение. Никто, кроме Фрейи, этого не заметил. «Я понимаю, это было наверняка правильное решение». Маргарет опять заговорила, но теперь она почти шептала. «Я зажала уши руками. Я не знаю, что он сказал. Я не хотела слушать, что он говорит». Все за столом разом подались к динамику в середине стола. Маргарет сказала «он». Силья тоже среагировала на слова девочки. «Маргарет, ты говоришь, будто это был мужчина. Откуда ты это знаешь?» «Я его видела. Я проснулась, мне нужно было в туалет. Я видела, он зашел в гостиную. Я сказала маме, но она мне не поверила и пошла посмотреть». Маргарет высвободила из-под себя ладошки, сложила их на коленях и принялась заплетать пальцы в косичку. «Значит, мама пошла в гостиную проверить. А где была ты в это время?» «Я была у мамы в комнате. Когда услышала, что кто-то идет по коридору, я спряталась под кровать. Я увидела из-под кровати, что это были мамины ноги, и хотела вылезти. Но потом увидела другие ноги. Ноги черного человека». Силья замолчала. И Фрейя сообразила, что сидящий за столом народ слушал, в прямом смысле не дыша. Когда Маргарет после короткого раздумья снова заговорила, можно было услышать, как каждый поспешно втягивал в себя воздух, и поэтому слабый прерывающийся голос Маргарет звучал словно издалека. «Да, я боялась вылезать из-под кровати». Она опять замолчала, глядя на переплетенные в косичку пальцы. «Мне нужно было помочь маме, вылезти из-под кровати и убежать. И найти полицейского и пожарного, он бы помог маме. Знаешь, Маргарет, очень хорошо, что ты этого не сделала. Ночью у вас на улице нет полицейских, и пожарных тоже нет. Этот человек догнал бы тебя до того, как ты смогла позвать кого-нибудь на помощь. Твоя мама не хотела бы этого. Когда ты еще не взрослая, то лучше спрятаться. Иногда это и для взрослых лучше». Маргарет сидела, опустив глаза. Ее пальцы уже были неподвижны, но она уставилась на них, будто впервые увидела. Это был мужчина. Я видела его и слышала, когда убрала руки с ушей, чтобы узнать, что все закончилось. Она поерзала на диване. Но это не кончилось. Он говорил как мужчина. Одно это слово уменьшило число подозреваемых наполовину. Женская часть населения страны могла теперь дышать свободно. Силья немного помолчала, давая возможность следователям или прокурору добавить что-либо, но все молчали. Тогда она наклонилась к девочке и осторожно отвела кудряшки с ее лица, будто заглядывая за занавески. «Маргарет, ты помнишь, что сказала мне здесь в прошлый раз? Ты сказала, что думаешь, что какая-то другая женщина может быть в опасности». Девочка отвела взгляд и тряхнула головой так, что кудряшки вернулись на место, закрыв ее лицо. «Я слышала чуть-чуть. Иногда мне нужно было убирать руки с ушей и закрывать рот, чтобы он не услышал, как я плачу». «Я понимаю. Но иногда можно услышать и через ладошки, когда они закрывают уши». Силья выглядела совершенно спокойной. Ни одна нотка в ее голосе не выдавала волнения от понимания, насколько важна эта беседа. Она будто говорила о погоде. «Тебе, наверное, кажется, что это не так, но это очень хорошо, что ты что-то услышала. Особенно, если это сможет помочь полиции, не дать ему сделать больно другой женщине». «Я не хочу об этом думать». Маргарет поговорила это почти шепотом. «Я не хочу. Я хочу говорить о чем-нибудь другом. Помнишь, мы с тобой говорили о героях? Что нельзя стать героем, если не приложить усилий?» Маргарет кивнула. Она сидела, наклонив голову, и волосы почти полностью закрывали ее лицо. Но было нетрудно угадать на нем выражение отчаяния. «Если ты наберешься храбрости и скажешь мне, что слышала, то будешь настоящим героем. Это не займет много времени, зато потом тебе станет легче. Иногда очень полезно рассказать о том, что сидит там, в голове, и не дает покоя». Маргарет принялась медленно покачивать ногами. Ее движения не были легкими и непринужденными. Скорее выглядело так, будто она была заводной игрушкой, но у нее кончался завод. Наконец, девочка сделала глубокий вдох и, подняв голову и легонько покусав нижнюю губу, снова заговорила. Ноги снова неподвижно застыли над полом. Мама плакала. Потом спросила, хочет ли он сделать больно и нам тоже. Я закрыла уши, но слышала это. Потом открыла уши. Я хотела услышать, если он скажет «да». Но он сказал, что не будет делать это сейчас, что есть другая женщина, которой он должен преподать наглядный урок. Девочка, казалось, очень тщательно подбирала слова, стараясь как можно точнее передать услышанное. Потом, подняв взгляд на Силью, спросила, «Почему преподать урок?» «Преподать урок значит что-то объяснить». Силья запнулась и, чтобы скрыть замешательство, сменила позу. «Не думай об этом. Иногда взрослых трудно понять». Она искоса бросила быстрый взгляд на стекло в надежде на помощь. «Спросите ее. Может, он сказал, что это за женщина и как ее зовут?» Хюльдер выпалил это слишком громко. Силья чуть заметно поморщилась и легонько дотронулась до уха, напоминая им об осторожности. Затем снова сосредоточилась на Маргарет. «Этот мужчина. Он сказал, что это за женщина, или что-то еще о ней?» Маргарет потрясла головой. «Нет, он просто сказал, что сделает с ней то же самое, что и с мамой». На мгновение замолкла, потом, набрав в легкий воздух, продолжила. «Я видела маму, он заклеил ей глаза». Силья осторожно откашлялась. Она была к этому подготовлена. Ей показали фотографию тела Элизы на месте преступления, которую Хюльдер принес с собой. Они сочли это необходимым на случай, если Маргарет заговорит о чем-то, указывающем на этот кошмар. Фрей тоже видела эту фотографию. Ей потребовалось некоторое время, чтобы разобрать, что там запечатлено. Когда же ее мозг, просеяв изображение, расставил все по своим местам, она непроизвольно отвела от фотографии глаза. «Ты вылезла из-под кровати?» «Нет, мама заглянула под кровать. Но она ничего не видела, только погладила меня и сказала «тсс». А потом этот человек дернул ее назад. Это было очень разумно с маминой стороны. Она не хотела, чтобы этот человек знал, что ты была под кроватью. Вот видишь, мама вовсе не хотела, чтобы ты оттуда вылезала. Она хотела, чтобы ты сделала то, что ты и сделала. И после этого ты так и лежала там?» Хюльдер быстро наклонился к микрофону. «Не теряйте нить разговора. Спросите, может, она слышала еще что-то? Все идет хорошо». «Маргарет, а после того, как этот человек дернул маму назад, он сказал еще что-нибудь?» «Да, историю. Он хотел рассказать ей историю, но я зажала уши. Я не хотела слушать его историю, она, наверное, была плохая. Потом он ничего не говорил, и мама тоже. Какое-то время никто не мог произнести ни слова. Первой пришла в себя Силья. Ей нужно было продолжать, как ни в чем не бывало. «Но скажи мне другое, Маргарет, как насчет твоих глаз? Они у тебя были закрыты? Я знаю, что ты видела маму, когда она сказала тебе лежать тихо. Значит, ты открывала их. Ну, хотя бы иногда». Силья старалась подбирать слова осторожно, произнося каждое, будто оно было из тончайшего хрусталя. Но Маргарет молчала. «Спроси ее снова». Хюльдер, подавшись вперед, схватился за микрофон. Силья дернулась от треска в наушниках. Хюльдер говорил слишком громко, но, что еще хуже, он решил повторить свои слова еще раз, и теперь еще громче. «Спроси ее об этом снова!» Фрейе ничего не оставалось, как упереться ему в грудь ладонью, пытаясь оттолкнуть его от микрофона, и стараясь не думать о том, что происходило между ними, когда она в последний раз касалась этой груди. «Дай Силье самой решать, как лучше к этому подойти. Она прекрасно понимает, как это важно». Хюльдер молча отпустил микрофон, и все снова повернулись к смотровому стеклу. «Ты закрыла глаза, Маргарет?» «Если ты их закрыла, то это нормально. А если нет, то было бы хорошо узнать, что ты видела». «Я не хочу об этом говорить». В голосе девочки зазвучали сердитые нотки. «Не хочу». «Хорошо. Может, нам поговорить о чем-нибудь совсем другом?» Впервые за все время Маргарет подняла голову и с надеждой посмотрела на Силью. «Правда? Ты не обманываешь?» «Нет, не обманываю. Мне хочется спросить тебя о картинке, которую ты нарисовала». Силья улыбнулась девочке и потянулась за рисунком, лежавшим на маленьком столике рядом с диваном. На столике также сидел плюшевый медведь, вытянув лапы и склонив голову, что придавало ему насмешливый вид. Будто он не верил ничему, происходящему в комнате, как и Хюльдер. «Ты очень хорошо рисуешь», — Силья протянула Маргарет рисунок. «Расскажешь мне, что здесь нарисовано?» Маргарет убрала с лица волосы и склонилась над рисунком. «Здесь все понятно, ты и сама можешь увидеть. Ты же сказала, что я хорошо рисую». Она вернула рисунок Силье, но та продолжала, как ни в чем не бывало. «Я вижу дом. Это твой дом?» Маргарет кивнула. «А это ваша машина?» Девочка снова кивнула. «А это? Это елка во дворе или рождественская елка, которую вы купили, чтобы поставить в вашей гостиной?» Теперь Силья задавала вопросы, требующие более длинных ответов. «Это елка во дворе. Она очень большая. Я вижу теперь, что она не влезла бы в гостиную». Силья спрашивала то об одном, то о другом, стараясь строить вопросы так, чтобы Маргарет отвечала целыми предложениями. Нельзя было не заметить, что ответы девочки становились все длиннее. Она, казалось, совсем успокоилась и отвечала теперь на вопросы более детально. И прокурор, и Хюльдер сидели оба как на иголках. Когда Силья начала спрашивать Маргарет о занавесках на нарисованных окнах, Хюльдер, посмотрев на Фрейю, многозначительно указал ей на часы. Та лишь молча отвела глаза, стараясь больше не встречаться с ним взглядом. Все успокоились, когда Силья снова добралась до волнующей темы. «А это кто?» «Человек». «Что за человек?» «Просто человек». «Ты его знаешь? Может, это твой папа?» Девочка в знак отрицания помотала головой. «Ваш сосед. Я не знаю, кто это». «А почему тогда ты его нарисовала?» «Потому что я его видела». «Ты его увидела, когда рисовала это?» «Нет». «Понимаю». Хюльдер наклонился к микрофону. «Надо дать ему должное. Теперь он говорил спокойно и не хватался за него, а только нажал переговорную кнопку. Спросите, где она его видела? Возле дома или в другом месте? Если он не связан с домом, то мы можем идти дальше». Силли чуть заметно кивнула, давая понять, что сообщение получено. «Маргарет, а скажи-ка мне вот что. Где ты видела этого человека, которого решила нарисовать?» «На нашей улице, на тротуаре. А один раз у нас на дворе, ночью». Силья снова кивнула. «То есть ты часто видела его возле дома?» «Я не знаю». Детям часто трудно бывает определиться с такими понятиями, как «много», «больше» или «часто». «Ты видела его 2 раза? Или 5 раз? Или, может быть, 10 раз?» Фрейя чертыхнулась про себя. Силья не должна была называть в этой связи никаких цифр. Девочка, скорее всего, просто выберет одну из услышанных. «Может, 5 раз, но это не точно. Я не считала». «Это довольно много раз. Маргарет, а когда это было?» Девочка пожала плечами. «Недавно». «Тогда уже прошло Рождество?» «Да и нет. Когда он был у нас во дворе, Рождество еще не кончилось. Я проснулась, чтобы посмотреть в башмачок, но он еще был пустой. Я сначала подумала, что во дворе был Йоласвейтен». «В Исландии Рождество отмечается 25 декабря. По поверьям, в течение 13 дней до Рождества, каждую ночь, один из 13 исландских Дедов Морозов, Йоласвейтнов, приносит детям маленький подарочек и опускает его в башмачок, поставленный на подоконник». «А после Рождества ты его тоже видела?» «Кажется, да». «А что он делал?» «Смотрел, он смотрел». Хюльдер снова потянулся к микрофону. «Спросите, она видела его лицо?» «Маргарет, ты видела его лицо? Можешь описать, как он выглядит?» «Да, видела. У него было плохое лицо, злое». Неожиданно ноги девочки нервозно задвигались взад и вперед, как заведенные, что говорило о том, что чувствовала она себя не лучшим образом. «Я больше не хочу разговаривать». Маргарет опустила голову и сидела, уставившись на свои качающиеся ноги. «А можно мне здесь погостить?» – вдруг спросила она, не поднимая головы. «Я не хочу быть с папой. Это он во всем виноват».